Абеция. Корабль находился на огромной площади, залитой голубоватым светом. По обеим сторонам тянулись бесконечные вереницы судов различной формы и величины. От мощных военных галер с пушками и метрольезами до маленьких рыбачьих лодок. Их подпирали янтарные брусья. И со стороны могло показаться, что это ярмарка или выставка кораблей. Высоко наверху простирался свод, выложенный раковинами, между которыми виднелись круглые отверстия, закрытые янтарными крышками. Площадь, границы которой исчезали в полумраке, была покрыта малахитовыми плитами, а посредине, в громадном бассейне, весело плескались чернилицы. Вокруг корабля сновали какие-то странные существа, не похожие ни на людей, ни на зверей. Больше всего они напоминали огромных пауков. У них были круглые животики, маленькая головка с одним единственным глазом и 6 лапок с человеческими ладонями. Они двигались с необыкновенной ловкостью, все время приплясывая. Кроме того, прямо на туловище было 2 рта, по одному с каждой стороны. Один рот произносил звук «А», другой «Б». Звуки произносились попеременно, то одним, то другим ртом, и различные их сочетания и составляли язык этих удивительных подводных жителей. Уже через несколько минут пан Клякса различал отдельные слова «АА», «БА», «АБАБ», «БААБ», «БАБАБ», «БАБАБ», «АБАБАБ», «БАБА», «АББА», «ББА» и так далее. А через час свободно разговаривал с абетами. Так из-за особенностей их языка называли загадочные обитатели этой страны. Абеты были приветливым народом и встречали путешественников очень радушно. Беседуя с ними, пан Клякса узнал много интересного об их жизни. У некоторых абетов, пользовавшихся особым уважением, была еще и 7-я рука с остальными когтями. Этим абетам разрешалось раз в день выплывать через янтарные люки в море на охоту. Они плавали быстрее, чем обитатели морских глубин, а вооруженная когтями 7-я рука служила им и для нападения, и для защиты. Вся их добыча справедливо делилась между жителями страны. Абеты питались рыбой, медузами, различными ракообразными, а пили черное молоко, чернилиц и коралловый сок. Еду они готовили на янтарных электрических плитках, а ток брали от электрических рыб. «А как сюда попадает воздух?» – спросил пан Клякса, дыша полной грудью. «Страна наша, — ответил один из абетов, — соединяется длинным туннелем с островом изобретателей. Оттуда и поступает к нам необходимый воздух. Жители острова знают дорогу в Абецию и часто приходят сюда. Но никто из нас не отважился подняться на поверхность. Свет солнца и луны смертелен для нас». Рассказывая все это, абеты в припрыжку двинулись в зал, приглашая гостей следовать за ними. В зале лежали циновки из морской травы, а янтарные столики были уставлены прекрасной посудой из китового уса, перламутра и малахита. Абетки в ожерельях из кораллов и жемчуга и в фартучках, сплетенных из морской травы, несли подносы с яствами и янтарные кувшины с вином. Поднос они держали 2 руками, а двигались на остальных 4, которые были одеты не то в башмачки, не то в рукавички из акульей кожи.